После грозы. Пронесшийся грозою полон воздух. Все ожило, все дышит, как в раю. Всем роспуском кистей лилово-гроздых сирень вбирает свежести струю. Все живо переменою погоды. Дождь заливает кровель желоба, но все светлее небо переходы, и высь за черной тучей голуба. Рука художника еще всесильней со всех вещей смывает грязь и пыль. Преображение из его красильни выходит жизнь, действительность и быль. Воспоминание о полувеке, пронесшейся грозой, уходит вспять. Столетие вышло из его опеки, пора дорогу будущему дать. Не потрясенье и перевороты для новой жизни очищают путь, а откровенье, бури и щедроты души воспламененной чьей-нибудь. 1958 год.